Ловушка. Ловушка, захлопнувшаяся над ее подругами в 18, миновала ее одну. Удивляясь, она наблюдала за тем, как ее красивые неглупые девочки, одна за другой, как будто торопясь, выхватывают из бессмысленной толпы ровесников любого, первого, и начинают увлеченно играть с ним в семейную жизнь. «Ни одной яркой истории», — думала она. Какие-то дурацкие, нелепые суррогаты. Они ведь не могут всерьез считать, что именно это настоящее. Она вежливо бывала на свадьбах. Аккуратно, чтобы никого не обидеть, произносила банальные поздравления, подписывала открытки, незаметно уклонялась от летящих букетов, улыбалась, но не испытывала ничего, кроме досадливой неловкости. С той же неловкостью она наблюдала за тем, как они дурнеют, беременеют, рожают, изредка бывая у них и принося обязательные мягкие игрушки и шоколадки, пыталась нащупать темы для разговоров, вглядывалась в лица и не узнавала, как будто их выдернула в какую-то параллельную реальность. Постепенно ей стало понятно, что им гораздо проще друг с другом. Ее пугали и раздражали их капризные, требующие постоянного внимания младенцы и мужья, и это раздражение не всегда удавалось скрыть. Постепенно у нее возникло чувство, что она осталась одна. Наверное, это было и грустно, и странно, и несправедливо, но ее не оставляло ощущение, будто она выиграла в какую-то лотерею, о которой другие не знали. Никто не торопил и не подталкивал ее. Родители, напротив, были рады ее, как будто продлившемуся детству. Она не спеша ходила на лекции, в кино, на свидания. Была уверена, что все самое главное случится с ней когда-нибудь позже, и была абсолютно спокойна. Ей всегда было очень просто с мужчинами. Тонкая, насмешливая, безразличная. Она в любой компании привлекала к себе внимание. Ей никогда не приходило в голову щадить их самолюбие, как-то сглаживать углы, чувствовать себя обязанной. Она с легкостью принимала от них подарки, ухаживание и опеку. Их попытки произвести впечатление казались ей прозрачными и забавными одновременно. В любых, даже вполне романтических ситуациях, она как будто оставалась снаружи и чуть сверху. Ей было даже жаль, что не с кем на минуту отбежать в сторону и немного посмеяться. Мама как-то сказала ей: «Малыш, такое ощущение, что когда молоденьким девочкам раздавали розовые очки, тебе они не достались. В целом я рада. Я только надеюсь, что это не сильно помешает тебе в жизни». У нее было 5 любовников. Сначала подряд 2 мальчика-ровесника, которые быстро надоели ей своей незамысловатой преданностью и нытьем, и потому не оставили ни сожаления, ни приятных воспоминаний. Потом один модный журналист от шоу-бизнеса. Он был не очень молод и не очень, в общем-то, хорош собой, зато язвителен, остроумен и изобретателен в постели. Какое-то время ей льстило его внимание. Нравилась легкость, с которой он организовывал гостиничные номера на несколько часов, пока она рассеянно курила. Рассматривая рекламные брошюрки на стойке, он, правда, довольно быстро охладел к ней. Но она совсем не переживала, потому что совершенно не влюбилась. 4-й — преподаватель в институте, которого она соблазнила сама. Из любопытства, заметив, как он путает слова и сбивается во время лекций, встретившись с ней взглядом, он был старше ее всего лишь лет на 7, немного заикался и оказался неожиданно темпераментным любовником. В тот единственный раз, когда они занимались любовью в его заваленном бумагами кабинете, он даже не заметил, что со стола, на котором все происходило, упала и разбилась настольная лампа. 5-м был муж одной ее приятельницы. Достаточно дальний, чтобы не чувствовать себя виноватой, но знакомый настолько, чтобы можно было изредка пересекаться в общих компаниях, вести ничего не значащие разговоры, снимать туфли под столом и незаметно гладить его босой ногой. позволять наспех целовать себя на балконе, испытывая щекочущее чувство опасности. Встречи с ним наедине были, к сожалению, не настолько же увлекательны. И когда он вдруг заговорил о том, чтобы оставить жену, она быстро бросила его. В этот момент мыльные брачные пузыри ее подруг один за другим полопались, и те стали возвращаться к нормальной жизни. Похудевшие, помрачневшие, они, казались, по одной всплывали на поверхности с глубины. Она радовалась их возвращению, но они опять оказались все вместе и как будто отдельно от нее принялись исправлять ошибки, зарабатывать деньги, пристраивать детей в садики. Она опять чувствовала себя лишней, когда через ее голову они об этом рассказывали. Ей даже почему-то скучно было говорить с ними о мужчинах, на которых они набросились, будто бы что-то наверстывая с таким же жаром. Ей был непонятен этот неумеренный азарт, эта спешка, как будто все необходимо успеть в ближайший год. Она как раз заканчивала свою неторопливую учебу и также спокойно раздумывала о том, что стоило бы пойти работать. Было бы приятно ходить на службу в какой-нибудь маленький офис, купить несколько строгих брючных костюмов и шелковых блузок, что-нибудь тихое, без авралов и переработок. Мысль была несрочной. Ее родители были щедры, а разные милые мелочи с радостью брали на себя мужчины, с которыми она встречалась. Именно в этот момент она вдруг решила выйти замуж. Он ничем не отличался от остальных. Был не красивее, не умнее и даже не успешнее. Но ей понравилось спокойствие, с которым он за ней ухаживал. Надежная регулярность их встреч, внимательная немногословность, с которой он слушал ее, когда она за ужином, размахивая руками, полчаса пересказывала сюжет понравившегося фильма. Его как будто никогда не задевала ее обычная насмешливая манера разговаривать. Он не предъявлял к ней никаких требований и не заявлял никаких прав на нее. Она была благодарна ему за то, что он был неизменно сдержан, не терял голову и не заставлял ее чувствовать неловкость, которую она часто испытывала с другими. Ее давно перестало забавлять, когда взрослые, неглупые, симпатичные ей люди, вдруг захлебываясь эмоциями, начинали произносить банальности и вели себя как школьники. Она встречалась с ним чаще и чаще. А когда спустя полгода он также спокойно заговорил с ней о замужестве, она неожиданно легко и сразу согласилась. Если родители или друзья и были удивлены тем, что из множества мужчин, окружавших ее, она выбрала именно этого, ей об этом не сказали. У нее никогда не было привычки откровенничать с кем бы то ни было. Поэтому она не ждала ни одобрения, ни вопросов. Его приняли, и этого было достаточно. Довольно быстро она поняла, что его немногословность вызвана тем, что ему, как правило, просто нечего сказать. Он был почти незаметен как в компании, так и дома. У него не было никаких особенных увлечений. Иногда ей казалось, что когда она выходит из комнаты, он исчезает и появляется вновь только с ее возвращением. Тем не менее, в компании ее шумных, язвительных друзей он редко вызывал на себя огонь насмешек, возможно, потому что почти никогда не разговаривал сам, если к нему не обращались. А если ему и случалось, вдруг оживившись, во внезапно наступившей тишине ляпнуть какую-нибудь глупость, он же первый миролюбиво посмеивался над собой и никогда ни с кем не спорил. К нему быстро привыкли и относились мягко и с симпатией. Все это нисколько ее не расстраивало. Он не быстро, но настойчиво делал карьеру, что позволило ей выбрать приятную, несуетливую и почти неоплачиваемую работу в маленьком издательстве одного из приятелей свекра. Муж с одинаковой легкостью отпускал ее одну, если ей хотелось пообщаться с друзьями без него или отправлялся с ней и просто незаметно присутствовал где-то поблизости. Ей в голову не пришло бы ждать от него остроумных реплик или переживать из-за его пассивности. Он не мешал ей вести себя так, как ей хочется. Она была свободна. Эта свобода была самым ценным ее приобретением. От нее ничего больше не ждали. Не нужно было ничего никому доказывать. Она могла просто быть, жить так, как ей хочется, в то время, пока вокруг всех остальных постоянно бушевали какие-то невероятные штормы, мучительные разводы, вынимающие душу любовные истории, карьерные трагедии, банкротство. Она всего лишь наблюдала за этим со стороны, не омраченная, как за остросюжетным сериалом. Она была настолько безмятежна, настолько уверена в прочности своей вселенной, что не сразу поняла истинную причину частых визитов автора книги, которую она редактировала. Вопреки обыкновению, книга ей понравилась, ей было интересно поговорить с ним. Она предложила пообедать вместе, и спустя несколько минут они уже шли через маленький пыльный сквер. А еще через полчаса, еще даже не успели принести салат, она вдруг обнаружила, что совершенно не хочет есть, что говорят они вовсе не о книге, и что она неожиданно для себя краснеет под его прямым взглядом. Также неожиданно для себя самой, спустя несколько дней, она обнаружила себя в его постели. Это было удивительно еще и потому, что он, казалось, не приложил к этому никаких усилий. Она не успела поймать его ни на одной из тех плоских прозрачных уловок, которые так всегда ее смешили. Все, что он делал, все, что он говорил, было хорошо, уместно и доставляло ей удовольствие. Какое-то время она еще сопротивлялась и по привычке искала в нем недостатки, над которыми можно было бы посмеяться, и с тревогой обнаружила, что он кажется ей безупречным. Предоставленная свобода очень ей пригодилась. Она не давала себе труда придумывать объяснения, когда они были вместе. Отключала телефон или просто не брала трубку. Она отставила в сторону подруг, бросила любимые прежде прогулки по магазинам и при любой возможности набирала его номер, чтобы условиться о встрече или просто переброситься парой фраз. За несколько месяцев они объездили дюжину гостиниц. Ей было жаль тратить время на ужин, и, проголодавшись, они просто заказывали еду в номер. В перерывах между любовью ели в постели, отпивая по очереди вино прямо из бутылки. Она подняла бы на смех любого, кто еще недавно предположил бы, что она безмятежная, насмешливая, способна выучить все родинки на его теле, перечитывать его короткие нежные сообщения в памяти телефона, что ей покажется символичным, что ее маленькая машинка вдвое меньше, чем у него, при этом такого же цвета, что она будет проводить время, набивая в Яндексе его имя и жадно вчитываться в любые упоминания о нем. Он часто ехал за ней следом до самого ее дома, разговаривая с ней по телефону. Поставив свою машину в гараж, она перебиралась к нему, и они проводили еще полчаса или час вместе, скрытые за затемненными стеклами. В один такой вечер, опустив стекло, чтобы выбросить сигарету, она вдруг увидела мужа, стоящего прямо возле машины. И вместо того, чтобы испугаться, неожиданно для себя рассердилась от того, что ее так глупо поймали, представив со стороны, как она выглядит. Измятая блузка, волосы в беспорядке. Она мгновенно почувствовала, как неуместно было бы сейчас придумывать причину, по которой она могла оказаться в машине с этим мужчиной, и сказала только: «Что ты здесь делаешь?» Ему никогда не давались ловкие фразы. Он внимательно посмотрел на нее и коротко на ее спутника, молчавшего рядом, наморщил лоб, но так ничего и не произнес вслух. И тогда она сказала: «Иди домой, я сейчас поднимусь». И, увидев, что он по-прежнему стоит и не двигается с места, повысила голос. «Иди домой!» И тогда он повернулся и пошел к дому. А она смотрела ему вслед, возмущенная нелепостью того, что только что произошло с ней. Скандала не получилось. Она не стала отпираться и призналась, к ее удивлению, муж, в наивности которого она была так уверена, рассказал ей, что знает обо всем уже какое-то время. Прочел сообщение в ее электронной почте, навел справки о ее любовнике у свекра. Пока он говорил, он ни разу не взглянул на нее. А ей вдруг стало ясно, что в ее тайну посвящены все. Родители мужа, ее родители, хозяин издательства. Друг семьи, слушая его, она думала о том, в какую пошлую и глупую западню она попала. И у нее стало горько во рту. В конце этого короткого, тихого разговора муж сказал, что готов дать ей время разобраться во всем, собрал небольшую сумку и уехал к родителям, оставив ее одну. Началось странное время. Зная, что все посвящены, она ожесточилась и отказывалась обсуждать ситуацию с мамой, подругами или коллегами на работе. Ей так не хотелось примерять на себя смешную роль источника для сплетен и разговоров. Каждое утро она приезжала в издательство, ни с кем не разговаривала. Одна ходила обедать, вечерами иногда она встречалась с любовником и редко с мужем. Любовник был встревоженно нежен, но не настаивал на подробностях, и, услышав от нее, что все в порядке, успокоился. По какой-то причине она ни разу не смогла предложить ему провести ночь у нее, в пустой теперь квартире, и они по-прежнему прощались возле ее подъезда. Муж говорил с ней тепло и участливо, интересовался ее делами, но никогда не приезжал домой, приглашая ее поужинать где-нибудь в городе. Она заметила, что он осунулся и как будто потемнел. Ее сердце сжималось от жалости. Но когда он изредка спрашивал, что им делать дальше, она не знала, что ему ответить, и просила дать ей больше времени. Решать, собственно, было и нечего. Она поняла вдруг, что никаких перемен ей не нужно, что ей не хочется цирка с разводом, с каким-нибудь разделом имущества, не хочется возвращаться к родителям. Больше всего ей хотелось бы все оставить как есть, не принимая никаких решений. Но спокойствие ушло, время превратилось в сжатую пружину. Все чего-то ждали от нее, но никто ничего не предлагал ей. А она давно определила для себя правила: никогда и ничего не решать, не брать на себя ответственности, не принимать участие в этой общей суматохе постоянного мучительного выбора, и тянула время, и сердилась на них обоих. На одного за его покорную готовность ждать, за то, что, несмотря на эту покорность, он рано или поздно примет решение сам. Это может быть не то решение, которое ей понравилось бы. На другого, за то, что он не помогает ей, не подталкивает, не принимает решения за нее. Они по-прежнему занимались любовью и много разговаривали. Но что-то неуловимо изменилось. Ушла какая-то легкость. Виной тому была, возможно, и ее теперешняя озабоченность, и то, что он был раздражен. Его книгу после непродолжительной и невнятной заминки отказались издавать. Ему казалось, что это произошло не случайно, а в наказание, и он много говорил об этом. Постепенно, со странным облегчением, она стала замечать, что его безупречность как-то потускнела, что ее начинают раздражать его словечки и маленькие привычки. Она уже не так поспешно брала трубку, когда он звонил, и не говорила с ним часами. Какое-то время секс с ним по-прежнему был незаменим и важен для нее, но и это происходило все реже. В один из дней вместо любимой гостиницы он привез ее в пустующую квартиру своего приятеля, где прямо на пороге спальни, оглядев чужие вещи и подозрительное постельное белье, лежащее стопкой на краю кровати, она вдруг поняла, что не хочет оставаться ни минуты с этим посторонним мужчиной, ищущим штопор на чужой кухне, выдавила из себя какое-то невразумительное оправдание и сбежала так поспешно, что застегивала пряжки туфель уже в лифте. Какое-то время она еще жила одна, по инерции, понимая, что решать уже ничего не нужно, все разрешилось само собой, и к концу лета согласилась на несмелое предложение мужа лететь с ним в отпуск, после которого они оба вернулись домой и стали жить в точности дальше так, как жили раньше. Словно не было этой странной, нелепой и неприличной истории. И ни она, ни муж, ни даже родители и друзья никогда ни словом не вспоминали об этом.